Морошка спасает болото. Повесть-сказка. Кто выглядывает из камышей на краю болота? Худенькая, маленькая, чумазая, волосы с водорослями перепутаны. Носишка курносый, глаза огромные, зеленые. Одета в платье из лопухов, травой сшитых. Это кикимора-морошка. Ей 7 лет. Много на болоте жителей. Другие кикиморы, матушка-бродница и старый болотник. Выпи, цапли, бобры, лягушки. Насекомых, видимо-невидимо. И кабаны забредают отдохнуть в грязи. Болотник очень любил вечером влезть на старый пень среди трясины и речь говорить. «Наше болото всех болот болотистее. Здесь лягушки самые горластые, камыши самые густые, грязь непролазная, комары кусачие, выпи унылые, а кикиморы самые хитрые». Все болотные жители его слушали и в ладоши хлопали, а кто в лапы. Болото раскинулось среди леса. По краям чахлый осинник, потом гряда камыша, потом грязь с моховыми кочками и озерцами омутов. Сестер у Морошки было не счесть. Все кормились ягодами, кореньями трав, грибами, сплетничали и вредничали. От болотника кикиморы слышали, что надо каверзы людям строить. Но люди давно на болото не заходили, поэтому кикиморы друг с другом ссорились. Бродницу кикиморы матерью считали. Она большая, суровая сидела, укутавшись сетями, в шалаше из камыша. Заставляла для нее клюкву собирать и все время хандрила. То комаров мало, то много, то птицы громко поют, то тихо. Скучно Морошке на болоте, и грязь не нравится. Хотя, казалось бы, чем кикиморе грязь не мила? Однажды присела она возле омута и стала умываться. Тут как тут болотник и прикрикнул. «Ты что творишь? Хочешь чище всех быть? На нашем болоте все чумазые, значит, и ты не отделяйся от общества. Не то высеку!» И сделал вид, что хочет сломать хворостину. Испугалась Морошка и размазала тину по лицу. «Я только посмотреть хотела». «Нечего смотреть. Кикиморам умываться не следует». Так и жили. Ничего не менялось. Новостей мало, разве что весной, когда птицы прилетают из дальних стран и вьют гнезда на болоте. Одна принесла в клюве картинку с ярким рисунком. Морошка у нее выпросила. На картинке красовалась девушка, белолицая, с золотыми кудрями. Сидела она на камне и смотрела на голубые волны. Понесла Морошка картинку матушке-броднице. Та увидела и заволновалась. «Это русалка. Они в чистой воде живут. А картинка — фантик от конфеты, сладость такая». «Как бы я хотела плавать в чистой воде!» — воскликнула Морошка. «И чтобы у меня были такие же золотые волосы! А конфеты вкусные? Лучше клюквы?» «Радуйтесь тому, что есть! Хватит мечтать впустую!» — проскрипел болотник, который разговор подслушал. Вырвал картинку у Морошки, разорвал на мелкие кусочки. Но настал день, когда болотник не стал хвастаться своими владениями, а обратился к болотным жителям с тревожной речью. «Сохнет наше болото. Иссякли роднички и ручейки, которые его поили. Скоро не станет здесь ни трясины, ни омутов. Зарастет болото лесом». «На наш век хватит!» — заявили лягушки. «Кря-кря, рядом есть озеро!» — сообщили утки. «Может, на высохшем лучше?» — зашипела змея. «Горе нам! Давайте оплачем наше болото!» — застонала выпь. «А мы хотим, чтобы ничего не менялось. Заныли кикиморы, и только бродница промолчала. Задумалась Морошка. Это что же получается? Болото высохнет, лягушки ускачут, птицы разлетятся, кикиморы разбредутся. Представить такое невозможно. Вот уже семья бобров молча собралась и ушла. Гусыня куда-то повела птенцов. Каким бы ни было болото, здесь Морошка на свет белый появилась. Наверное, надо найти ручеек и уговорить его течь в наше болото, робко проговорил белый мотылек, порхавший над осокой. Помолчал бы, простонала выпь. Мотылек однодневка, ты же умрешь на закате. Зачем тебе думать о будущем? Извините. Мотылек смутился и спрятался под широкий лист лопуха. Морошка подняла лист и сказала: «Ты молодец! Мне кажется, замечательно придумал!» «Правда?» — обрадовался мотылек. «Я найду такой ручеек! Приведу сюда воду!» — воодушевленно воскликнула Морошка. «Пойдешь? То есть полетишь со мной?» «Но я однодневка и навеки усну на закате!» Морошка огляделась вокруг. Болотные жители спорили, плакали, а несколько взрослых кикимор, которые разошлись во мнении, даже подрались. Морошке стало очень одиноко. «Я прошу тебя», — сказала она мотыльку, — «давай отправимся вместе. Ты хотя бы увидишь больше, чем все твои родственники. Ведь они знают только болото, а есть другие края». «Хорошо», — ответил мотылек и запорхал рядом с Морошкой. Они миновали заросли прибрежного осинника и вышли на поляну. Морошка сказала: «Весной я заметила здесь избушку на курьих ножках. Давай посмотрим, может быть, она и сейчас там? Правда, я боюсь бабы-яги». Но вокруг было пустынно, только в траве увидели большое гнездо. В гнезде лежали осколки скорлупы. «Если здесь вывелся птенец, то где он?» – удивилась Морошка. Трава закачалась, и им навстречу выскочила маленькая избушка на курьих ножках. И правда, если у кур появляются цыплята, у уток утята, то и детеныш избушки на курьих ножках похож на свою маму. Маленькая избушка была совсем новенькой. Крыша под ярко-желтой соломой, стены белые, окно блестит. А за окном видна комната с лавкой, столом и печкой. Только все очень маленькое. Она подбежала к Морошке и остановилась. Морошка погладила избушку по соломенной крыше. «Но нам нужно идти», — сказал мотылек. «Скоро вечер, и я боюсь уснуть навсегда». «Вот что называется судьбой», — вздохнула Морошка, и они направились дальше. Маленькая избушка запищала, как потерявшийся птенец, и бросилась вслед за ними на своих курьих лапках. «Кажется, она признала тебя своей хозяйкой», — заметил мотылек. «Но я не собираюсь становиться бабой-ягой», — воскликнула Морошка. «Я кикимора, самого замечательного болота». «А разве ты видела другие болота, чтобы так хвалить наши?» «Я это чувствую. Только его надо немного улучшить». «Но давай позаботимся о маленькой избушке. Ее нужно отвезти к маме, то есть к большой избушке. Как думаешь, где она находится?» «В старом лесу, где живет баба-яга. Я слышал, как одна малиновка рассказывала другой, что лучше не летать в старом лесу, потому что там живет яга со своим филином, а тот ловит птиц». «Придется идти туда. Конечно, мы постараемся не попасться на глаза яге. Просто выпустим маленькую избушку на поляну, чтобы встретилась с большой избушкой. Может, та беспокоится о своем ребенке». Солнце уже садилось. Морошка нарвала с куста красных ягод. Никогда не ела таких сладких, ведь болотные ягоды все с кислинкой, особенно клюква. Она взобралась на дикую яблоню и улеглась на толстую ветку. Мотылек опустился рядом. Звезды зажглись в фиолетовом небе над черными кронами. Заухал филин. Взвыли волки, собираясь на охоту. Внизу зашуршала листва. То мышь прошмыгнет, то еж протопает. Да мало ли в лесу зверей. и зайцы, и лисы, и косули, и лоси. Некоторые, правда, ночью спят и любят на заре еду искать. Утром Морошку разбудила хрюканье под яблоней. Там собралась стая кабанов, хрустя опавшими плодами. У кабанят шкура в полоску, за это их зовут полосатиками, а кабаны в черной или бурой щетине. Это не домашние безобидные свинки, а опасные дикари. Яблок оказалось мало, и кабаны быстро ушли. Морошка спрыгнула с ветки. Девочка вспомнила наказ деда Болотника каждое утро мазать лицо грязью, ведь настоящая кикимора обязана быть чумазой, демонстрируя единство с любимым болотом. Не очень-то хотелось сонной Морошке возиться в холодной грязи, но она все-таки отыскала лужу на тропинке. Зачерпнула в пригоршни грязи, размазала по лицу, а потом руки вытерла о волосы. Вдруг услышала: «Ой, как страшно!» Морошка смахнула с ресниц черные капли и встретилась взглядом с мотыльком. «Ты жив!» — радостно воскликнула она. «Это ты, Морошка!» — уточнил мотылек. Кикимора закивала. «Зачем ты мажешься грязью?» «Так принято на нашем болоте». «Я видел сейчас рысь, она умывалась. Видел птиц, они чистили перышки. Утром все приводят себя в порядок, а ты пачкаешься». «Это мое личное дело», — надулась Морошка. «Я болотная и не буду подражать тем, кто живет на суше». «Личное? Тебя же заставляли это делать», — усомнился мотылек. «Но послушай», — сказала Морошка, — «почему ты остался в живых? Это удивительно». «Наверное, это случайно. И в следующую ночь... Но лучше не думать об этом». В это время из-за деревьев донесся хриплый голос. «Гуси, гуси!» «Га-га-га!» — отвечал гусиный хор. «Есть хотите?» «Да-да-да!» «Что ж, летите и ищите, но я вам есть не дам!» Морошка выглянула из-за кустов. На поляне стояла баба-яга и махала метлой на гусиное стадо. Голодные гуси, обиженно гагача, захлопали крыльями и поднялись в воздух. «Так-то», — резюмировала баба-яга, — «я должна быть плохой хозяйкой». В это время из-за спины Морошки выбежала маленькая избушка и стремглав бросилась к большой избе, переступавшей с лапы на лапу. «Это еще что?» — рявкнула баба-яга. Морошка вышла на поляну и произнесла: «Здравствуйте, бабушка-яга». Та настороженно повела длинным носом и, прищурившись из-под седых косм, неприязненно оглядела кикимору. «Чего надобно?» «Наверное, эта маленькая избушка тоже ваша? Я привела ее», — вежливо пояснила Морошка. В глубине души она робела перед ягой. Бабка была одета в залатанную одежду, но, казалось, заплаты были пришиты не потому, что под ними прорехи, а потому что так положено. Ведь и Морошка пачкалась, потому что так принято. «Если ты яга, ходи в заплатах. Если кикимора, будь чумазой». «Зачем мне лишняя забота?» — раздраженно проскрипела яга. «Я часто по лесу езжу на своей избе. Маленькая избушка за нами успевать не будет. Начнет уставать, останавливаться. Моя изба из жалости к своему дитю тоже будет останавливаться. Что же это получится? Не скатертью дорога, а сплошное мучение. Ну уж нет, забирай-ка ты эту малявку себе. Выращивай. Тоже станешь бабой-ягой. Только найди себе другой лес. В этом я хозяйничаю». Морошка не ожидала таких слов. Маленькая избушка, покрутившись возле своей матери избы, которая не шелохнулась, вернулась к Морошке и прижалась к нетеплым бокам из золотистых бревнышек. Баба-яга критически оглядела маленькую избушку и скомандовала: «Повернись к лесу задом, ко мне передом». Избушка не шелохнулась. «Шагом марш по кругу». Избушка не послушалась. «Она еще не ученая, ее воспитывать и воспитывать», — пояснила баба-яга. «Мне этим не досуг заниматься». «Я слышал, вы самая мудрая в лесу», — обратился к яге мотылек. Та впервые ощерилась в улыбке. «Кто сказал?» «Болотник?» «Да уж поумнее его. приосанилась Яга. «Объясните, почему я, мотылёк-однодневка, живу уже второй день?» «Ты жив, потому что улетел с болота. Воздух там гнилой. Потому как трясина, нет проточной воды». «Значит, мы, мотыльки, вовсе не однодневки?» «Думаю, да. Ну, хватит языками молоть. Мне пора хлебы печь». «А вы не подскажете...» — начала Морошка. «Ступайте своей дорогой». Яга влезла в избу и захлопнула дверь. Морошка пересекла поляну и углубилась в чащу. Мотылек порхал рядом. Избушка спешила за ними. Она стала выше, росла не по дням, а по часам. К полудню лес стал редеть. Морошка вышла в поле. С непривычки к открытым пространствам кикимора оробела, но поле казалось пустынным. Оно было не засеяно. Только лебеда, репейник, чертополох. За полем виднелись дома. Морошка остановилась и произнесла. «Кикиморам к людям нельзя». «А кто такие люди?» — поинтересовался мотылек. «Они похожи на кикимор, но умываются. А еще любят шуметь и ссориться, как мы». Старик-болотник рассказывал, что раньше много людей ходили в лес за ягодами. «Я проверю, что там происходит». Мотылек запорхал в сторону домов, но вскоре вернулся и сообщил, что там нет ни души. Морошка осмелела и пошла по улице. Дома зияли выбитыми стеклами, заборы упали. «Девочка, ты чья?» — вдруг спросил кто-то. Морошка вздрогнула и обернулась. На пороге одного из домов сидела старушка. Не такая, как баба-яга, а с добрым лицом. В чистом платье и беленьком платочке. «Я болотная», — ответила Морошка. «У нас никаких болотных нет». Старушка решила, что это фамилия девочки. «Ты из соседнего села?» «Нет, из леса», — пояснила Морошка. «Ты заблудилась», — всплеснула руками старушка. «Я живу там». Морошка не могла себе представить, что в лесу можно заблудиться. «С родителями?» — не отставала любопытная старушка. «С матушкой-болотницей, с батюшкой-болотником и сестрами». «А я последняя жительница села. Все остальные в город уехали». «И сынок мой уехал», — вздохнула старушка. «Скучно вам», — посочувствовала Морошка. «Одиноко». Вдруг глаза старушки округлились от удивления. Она даже встала с порога. К Морошке подошла избушка на курьих ножках. Она совсем выросла, стала настоящим домом. Хлопала расписными ставнями, поворачивалась в разные стороны, чтобы все разглядеть своими блестящими окошками. «Это твоя игрушка?» — спросила старушка кикимору. «Нет, обычная избушка на курьих ножках. Разве вы о таких не слышали?» «Слышала, но только в сказках. Все это выдумки. Бабы-яги, кикиморы». «Вовсе нет. Я настоящая кикимора, а не чья-нибудь выдумка». — обиделась Морошка. «Это антинаучно. Я 50 лет учительницей проработала, в учебниках о таком не читала. Меня зовут Марья Ивановна». «А меня Морошка». «Нет такого имени», — заявила старушка. «Я сама себя назвала», — сообщила Морошка. «У нас на болоте, если сам себя не назовешь, так безымянным и останешься». «Я допускаю, что кикиморами себя могло назвать племя людей, в древности поселившихся на болоте. Они ни с кем не общались и, наконец, сочли себя волшебными существами», — рассуждала старая учительница. «Что интересно, Морошка, ты говоришь на русском языке, и я тебя понимаю». «И я говорю на русском языке», — пискнул мотылек. «Говорящая бабочка!» Старушка вскочила с порога, сбегала в дом за лупой и стала рассматривать мотылька сквозь увеличительное стекло. «В лесу много удивительного», — сказала Морошка. «Я, как учительница природоведения, должна увидеть все чудеса», — засуетилась старушка. «Приходите в гости, я все покажу», — воскликнула Морошка. «Ноги болят», — приуныла старая учительница. «Так ведь у нас есть избушка. Вы могли бы ехать в избушке», — предложила Морошка. «Вы вообще могли бы жить в ней». «Я боюсь. Это так странно, непривычно». Старушка обошла избушку вокруг, Та вдруг стала расшаркиваться, кланяться, словно хотела понравиться, показать, что она воспитанная и послушная. «Марья Ивановна, если бы вы согласились стать бабой-ягой, — сказала Морошка, — доброй бабой-ягой». Кикимора не хотела, чтобы старушку обидела ее предложение. «Это же так интересно! Вы обрели бы способность колдовать, научились бы летать в ступе, на ковре-самолете. Знаете, сколько интересных вещей хранится в таких избушках? Шапка-невидимка, блюдце, которое весь мир показывает, сапоги-скороходы, волшебный клубочек. Вряд ли я могу перечислить все. А здоровье у вас станет такое крепкое, что его хватит на сотни лет». «Согласна», — воскликнула старая учительница. «Я так ценю новые знания, что готова ради них стать бабой-ягой. Сколько открытий меня ждет!» «А ну, избушка, повернись, дверь отворись!» К удивлению Морошки, избушка послушалась команды. «Я только возьму тетради и ручку». Старушка сбегала в дом за письменными принадлежностями. Вскоре она ловко поднялась по лесенке. Дверь захлопнулась, зато открылось окно. Марья Ивановна весело выглянула из него в своем белом платочке. Она неуловимо изменилась, глаза задорно блестели. «Бегом!» — крикнула старушка. Избушка лихо рванула с места. Она нашла себе хозяйку. Морошке даже стало грустно. Но она все равно не смогла бы стать бабой-ягой. Избушке нечего делать на болоте. Так увязнет, что не вытащишь. Миновав деревню, Морошка вышла на бугор за околицу. Мотылек снова не удержался, слетал на разведку. «Там, во враге, ручеек!» Морошка обрадовалась воде. Она спустилась вниз по склону, наклонилась и попила. «Как ты думаешь, этот ручеек согласится течь на наше болото?» — шепотом спросила она мотылька. «Между прочим, я все слышу», — прожурчал ручеек. «Меня зовут Альшанка». «Альшанка, ты не хочешь изменить русло из-за деревни повернуть к лесу?» — поинтересовалась Морошка. «Зачем? Мне и тут хорошо. Начинаюсь от родника, впадаю в озеро чистое. Наше болото высыхает. Оно такое красивое!» — вздохнула Морошка. «Там густой камыш, обвитый повеликой с белыми цветами. Там зреет красная клюква. Там всегда шумно. Там живут выдры, бобры, утки, гуси, лягушки, улитки, мотыльки, кикиморы. Я боюсь менять русло. Вдруг меня поглотит ваша трясина». Ручей даже замедлил бег. «О, пожалуйста, хотя бы до зимы, а весной растает снег, и болоту хватит воды». «Думаешь, это так просто? Прокладывать новый путь?» — бормотала Альшанка. Морошка двинулась обратно. Над ней порхал мотылек. Там, где заканчивался овраг, и ручей тек по равнине, его узкий, но быстрый поток повернул к лесу. «Кажется, я здесь была. Знакомые места», — рассуждала Альшанка, пробираясь по траве. «Даже чувствую старое русло. Здесь песок и старые ракушки». «Вечереет», — заметила Морошка. «Придется переночевать в лесу». «Давай, я понесу тебя», — предложила Альшанка. «Ты ведь не боишься воды? Она теплая». «Конечно, ведь я кикимора», — гордо ответила Морошка и бултыхнулась в ручей. Вода понесла ее. Ручей был так глубок, что Морошка уже не доставала до дна ногами. Рядом на сухом листике балансировал мотылек. «По пути я нашла родники», — ликовала Альшанка. «Теперь мне не страшны трясины». Зато Морошка испугалась. Воды прибавилось в десятеро. «Не слишком ли для тихого болота?» «Ты можешь стать тише и не так широко разливаться», — пропищала кикимора. «Я не хочу, я чувствую себя такой сильной», — гордо заявила Альшанка и вломилась в лес. Морошка болтыхалась в бурлящих волнах. Альшанка хлынула на болотную трясину. Утки и гуси радостно расшумелись в гнездах на берегу. «Будет где учить плавать птенцов!» Заквакали лягушки, радостно нырнули в поток выдры. Болотник, бродница и кикиморы высыпали из камышового домика, и поток подхватил их. Но он не остановился на болоте, а направился дальше в чащу. «Я вспомнила, я уже текла здесь и была речкой», — звенела Альшанка. Дальше мой путь лежит в большую реку Дон и вместе с ним в Азовское море». Морошка выбралась на берег и села под старой ивой. Внизу струилась прозрачная вода Ольшанки. Морошка увидела в воде глазастую девчонку с длинными золотыми волосами. Вдруг поняла, что это ее отражение. Вода смыла всю грязь с маленькой кикиморы. Она услышала звонкие голоса и смех. Рядом плескались несколько светловолосых девочек. Это были ее сестры. А болотница сбросила с себя ряску, и под ней оказался серебристый рыбий хвост. Морошка вспомнила картинку на конфетном фантике и воскликнула. «Оказывается, мы не кикиморы, мы русалки!» «Так и есть», — ответила болотница. «А я русалка, морская. Из моря Азова вышла замуж за водяного. Но недолго счастье длилось. Пересохла наша речка». «Это я водяной», — признался болотник. Построили они новый дворец из камыша и стали жить-поживать в чистой воде.